На какой станции? Пиратской. Там, наверное, было много трофеев, хватало. Абордажники не жаловались, да и стальные тоже. Если интересны подробности, спроси у Вала, он командовал абордажниками. Знаешь его? Знаю. Обязательно спрошу. Арит пока договаривался с девушками насчет того, чтобы они кормили его. Они пообещали, что будут его кормить и никуда не выпустят из склада. Дракоша тоже сказал, что не пойдет никуда со склада. Мне пришло сообщение от Алды, где она предложила несколько помещений на станции, и я подошел к ним. Дракоша, мне прислали несколько вариантов помещений. Вот только я не знаю, как тебе их передать. Перешли ей, и показал лапой на одну из девушек. Отправил ей на нейросеть. Она ответила, что получила. Она получила, думайте. Хорошо, как тебя найти? Спросишь в приемной у Элды. Только сам туда не ходи. Не пойду. Мы с Аридом ушли, оставив их всех вместе. Арид, нет никаких распоряжений насчет меня, ничего не поступало. Что начальство говорит? Ты знаешь, ничего. Приказано разгрузить корабли. Всех гражданских, что ты привез на гражданскую станцию. С бывшими рабами разбирается СБ, у них там это надолго. Они уже там третьи сутки разбираются с тем добром, что ты привез. Что там особенного было? Не знаю. Все засекречено. Ты же сам должен знать, что привез. Сам я ничего толком не знаю. Там грузили все подряд, что было обнаружено на складах. Времени не было разбираться. Значит, там нашли что-то важное, раз все засекретили. Наверное. Поможешь мне пока разбираться с тем, что привез, а потом начальство определится, где ты продолжишь службу. Я так и подумал. Для себя я решил, что это плохой признак. Хуже нет, когда неизвестно, что тебя ждет. Мы расстались с ним в одном из коридоров станции. Он отправился к себе, а я решил вернуться на крейсер. Нужно было положить вещи в каюту. Вот только на мой собственный крейсер меня не пустили. У переходного шлюза стояла охрана из СБ. Пришлось звать начальника. Вышел начальник СБ станции. Ты чего творишь? Почему меня на мой собственный крейсер не пускают? Все данные засекречены. Получишь его, но позже. Разбежался. Немедленно покиньте мой корабль. Это моя собственность. Кто тебе дал право ею распоряжаться? У нас есть такое право. Ладно, сейчас мы выясним, есть у вас такое право или нет, и вызвал Ади. Начальник СБ развернулся и ушел обратно на корабль. Алекс, привет. Ты уже вернулся? Спросил Ади. Ади, ты где? По-прежнему на корабле. Почему там? Нас не выпускают отсюда. Почему? Говорят, что нет мест на станции и нас некуда разместить. Понятно. Слушай, у меня опять проблема с СБ. Какая? Они захватили мой корабль и меня туда не пускают. Какой? Тяжелый крейсер. Кроме того, выгнали оттуда весь экипаж. Говорят, что имеют право. Они имеют право только в экстренных случаях. Сомневаюсь, что у них там есть что-то экстренное. Скорее всего, он им для чего-то понадобился. Тоже так думаю. Меня это и пугает. Взорвут его и потом скажут, что так было. В этом случае им придется возмещать его стоимость по полной программе. Можно его как-то вернуть? Думаю, нет, но за простой корабля они тебе обязаны заплатить. Ничего они не платят. Тогда сейчас направлю запросы. После чего пускай или оплачивают, или возвращают корабль. Ущерб кораблю как они возмещать будут, если нанесут, никуда не денутся, выплатят. Запроси у Искина отчет о состоянии корабля. Сделал. Вот держи. Получил. Вот теперь не отвертится в случае повреждений. Как у тебя прошел полет с двумя новыми женами? Нормально. Было с кем поговорить. Почему ты решил перед вылетом жениться? Мне предложили, я подумал, что так не скучно будет лететь. Вот и подписал контракт. Понятно. Как сам полет? Отлично. Посмотрел на улей с арахнидами, как пиратская станция выглядит изнутри и снаружи. Как остальные пассажиры на корабле? Нормально. Все до сих пор под впечатлением от полета. Не каждый день побываешь на пиратской станции и увидишь сражение эскадры с пиратской станцией. Ты на экскурсию сходил? Конечно, и даже несколько трофеев прихватил оттуда на память. Понятно. У меня, похоже, много исков будет от пассажиров линкоров. Почему? Начальство, пока я улетел, выгнало всех пассажиров из линкоров на станцию. Большинство их вещей остались на кораблях. Зачем? Обстановка потребовала. Пираты напали на станцию недалеко отсюда. Вначале я сам вылетел туда на трех рейдерах, а потом командование отправило туда линкор и еще три рейдера. Линкоры пострадали? Нет, пираты удрали. Тогда какие к тебе могут быть претензии? Ты свою задачу выполнил, до станции их доставил. Вещи так это не твои проблемы, и если что-то пропадет из кают, они будут предъявлять претензии не тебе, а флоту. Ты ведь не отдавал приказа выгнать их из кают? Нет. Вот видишь, мне продырявили трюму одного из линкоров. Здесь придется заплатить, если у них нет страховки. Понятно. Слушай, поговори с начальством, может меня выпустят с корабля? На станции сейчас много клиентов ходит, всех расхватают. Адия уже никто, эскадра расформирована, и я сам не знаю, кто я теперь. Понятно. Знаешь, мне еще потребуются твои услуги. У меня есть приятель Слим. Он пропал на планете и нашелся в рабстве на пиратской станции. У него был трудовой контракт с магазином, как я понимаю. Как он на станции оказался? Пошел на рынок. По дороге вырубили. Пришел в себя уже там. Даже не знаю, что сказать. Нужно смотреть его трудовой контракт. Как я понял, ему владелец магазина оплатил нейросети базы, а он должен это все отработать. Тогда ему придется вернуться к нему и отрабатывать дальше. В противном случае его ждет неустойка. Как ему туда добираться? Обратно через пиратов? Система к тому же теперь аширская. Не знаю, много бывает различных нюансов. Все зависит от того, как контракт составлен. Свяжись с ним. Вот его контакт. Я оплачу твою работу. Он сейчас из рабства. У него наверняка нет кредов для этого. Сделаю. Закончив разговор с ним, я понял одну вещь. Что я остался без каюты. Хотел податься на линкор, но линкоры не были пристыкованы к станции. Запросил Искин на наличие свободных кают, но Искин сообщил, что свободных кают нет на станции. Дожил. Придется проситься кому-то в гости. Правда, перед этим решил выяснить, возможно, мне выделили каюту. Ведь я работал на станции и мне положена каюта на станции. Оказалось, что каюта для меня действительно была зарезервирована. Каюта оказалась непростой, а с экраном и шифрованной связью с командованием. Покой мне только снится, и вызвал вице-адмирала. Слушай, что происходит? Почему меня СБ не пускает на мой крейсер? Понятия не имею. Сам спроси у них. Он далеко от тебя? Нет. Тогда дай его, я выскажу все, что думаю о нем. Картинка сменилась, и появился начальник СБ. Чего тебе? Расскажи мне, что за беспредел происходит? Почему меня на мой крейсер не пускают? Так нужно. Долго будет, так нужно, столько сколько потребуется. Учти, если с него, хоть болтик пропадет, я все проверю и выставлю вам счет. Ничего с твоим крейсером не будет, и не отвлекай меня по пустякам. Снова вернулся экран с вице-адмиралом. Что не пускают на корабль? Спросил он с сочувствием. Да совсем обнаглели. Слушай, что мне делать, чем заниматься? Пока нет никаких команд насчет тебя. Кроме того, ты столько проблем привез, что всем еще долго разбираться придется. Будешь помогать. Слушай, а Мила, что на абордаж ходила? Нет, конечно. Какой абордаж? С чего ты взял? Откуда у нее тогда столько вещей в каюте? Там было много магазинов с одеждой. Вот они и оторвались. Она диспетчером на пиратской станции была и вместе с остальными занималась шопингом. Вот видео можешь сам посмотреть. Весело у вас там было. Очень. Не знал, как их остановить. Пока все не растащили по каютам. Не успокоились, дорвались, это точно. В общем, сегодня отдыхай, а завтра будешь помогать разбираться командиру станции. Понял. Начальство или скрывало, или само было не в курсе, что меня ждет. Он не врал мне, заглянул в местную сеть. Вся сеть и полным ходом шло обсуждение нашего рейда и захвата станции. Обо мне прочитал много хорошего, но был и негатив. Писали, что я не имел права так рисковать мирными гражданскими. Было много видео с пиратской станции и того, что там происходило. Многие обсуждали трофеи, что им удалось там захватить. Некоторые уже менялись или продавали вещи. Все, кто находился на кораблях, сидели в сети. Проверил свою почту. Здесь было много сообщений, чтобы я связался с кем-то. Первой на очереди была Элла. «Привет, я вернулся», — сказал ей, когда она ответила. «Знаю, как у нас дела. В целом нормально, но есть сложности». «Какие?» «Нужно всех отправлять на гражданскую станцию». «В смысле, что должен буду их отправлять туда за свой счет?» «Ты не понял. Пассажиров, что высадили на станцию с линкоров, нужно будет вернуть обратно, чтобы они забрали свои вещи и улетели на станцию». «Не вижу проблемы». «Проблема есть. Два челнока, которые курсируют между станциями, в них они не поместятся и флот хочет нанять еще одно пассажирское судно, чтобы отправить их на гражданскую станцию. Вот только с этим судном проблема. Какая, точно не знаю. Как я поняла, техническая. Почему они не влезут в челноки? Они и так обычно полные летают. Дело в том, что они рассчитывали, что мы привезем наши челноки, которые курсировали между планетой и станцией. Вот только ашерцы их забрали. Ничего не понимаю, при чем здесь я, что я должен купить им эти челноки? Нет, ты бы мог их перевезти туда бесплатно и заодно мы бы там выгрузили все из трюмов. Ты имеешь в виду пассажиров? Да. Понимаешь, дело в том, что пилоты мне сейчас не подчиняются. Это глупость, конечно, но это так. Они флотские. Корабли мои, а пилоты флотские. Вот только эскадра расформирована и я больше не их командир. Все еще сложнее, чем я думала. Выгружать из кораблей все равно нужно, так что нужно выяснить, кому сейчас пилоты подчиняются и решать вопрос с ним. Поняла, командир. Вы можете сейчас оплатить мою работу? Конечно. Когда ты успела все потратить? Базу купила. Ясно. Держи, как обещал. Перевел ей 10 тысяч. Ты меня очень выручил. Я все решу. Надеюсь на тебя. Во время разговора с ней почувствовал какой-то подвох. В чем он заключался, я не понял, но на всякий случай перевел все креды с официального счета на чип. У меня было ощущение, что кому-то не дают покоя мои корабли. Кстати, о базе. Пока не забыл, нужно приобрести официальную базу по малым кораблям. Сразу перешел на искин компании нейросети, приобрел ее. Саму базу я уже разучил, а пилотировать и пройти сертификацию не мог. Думал насчет тактики, но она оказалась дорогой. 2 300 000. Кроме того, она была военная и продавалась только с разрешения командования. Отказался от ее покупки. Дорого и непонятно пока, что для меня приготовило командование. Возможно, я буду заниматься только инженерной работой на базе. Тогда она мне будет ни к чему. Посмотрел на обновление базы по средним кораблям, но решил, что и это мне не нужно. Следующим в почте было письмо от Слима. Он просил меня, когда я вернусь, связаться с ним. Вызвал его. «Привет, Алекс, ты вернулся? Недавно прилетел. Как тебе здесь после планеты? Знаешь, я уже привык к жизни на станции. 2 года провел на пиратской станции. Ты извини, что я бросил тебя на станции, но у меня был приказ срочно вылететь. Что там случилось? На станцию напали пираты. Пришлось им объяснять, кто в системе главный. Уничтожил их? Нет. Они бросили абордажников на станции и удрали. Абордажники рабы, наверное? Большинство рабы. У них это обычное дело. Набирают диких, немного обучат и на убой посылают. Вообще-то я тоже дикий. Знаю, но ты совсем другой. Говорят, что ты совсем и не дикий. Вранье это все. Может, знаешь, кто это? И перекинул ему запись моего общения с пиратом. Точно не знаю. Один раз видел его вместе с Валданом. Странный пират. Никто и ничего о нем не знает. Там таких странных хватает. Некоторые по полгода и больше не появляются на станции. Потом прилетят, немного побудут и снова исчезнут. Откуда ты все это знаешь? Так я в оружейном магазине работал, трофейное оружие им раскодировал. Понятно. Этого значит, не помнишь, он один раз приходил вместе с Валданом. Они с хозяином поговорили у него в кабинете и ушли. Ясно. Тогда давай к твоим делам вернемся. Тебя должны кормить и каюту предоставить. Все есть. Отлично. С тобой должен был связаться мой юрист Ади. Я говорил с ним, и он обещал подумать, как можно решить мою проблему. Проблему? Да. Мой бывший начальник требует, чтобы я вернулся на планету и продолжал работать на него. Он может много что хотеть, но туда сейчас никто не летает. Там полно пиратов. Я ему объяснял, но он ничего не хочет слышать. Не переживай, мы решим твою проблему. У меня нет кредов ни на полет к нему, ни на разрыв контракта. Я не знаю, что мне делать. Будем разрывать твой контракт. Я помогу тебе. Ади хороший юрист, он все решит. Там большая неустойка. Разберемся и все решим. У тебя ведь форс-мажор. Ты ведь не сам улетал к пиратам, а тебя похитили. В общем, не переживай, Ади все решит. Очень не хотелось бы туда возвращаться. Как ты туда вернешься? Если только через ашерцев. Теперь неизвестно, в какую сумму тебе это обойдется. Здесь вопросов очень много и мы сейчас далеко от той системы. Думаю, что он подумает и согласится на расторжение договора. 10:00. Утром Мила лежала рядом и была похожа на кошку, объевшуюся сметаны. Только не мурлыкала от счастья, а мне нужно было идти на работу. Перед нашим уходом из бара, Арит предупредил, что утром будет планерка в 9:00 и мне нужно на ней присутствовать. Хорошо, что моя каюта находилась совсем недалеко от его кабинета. Оставив Милу у себя в каюте, отправился трудиться, хотя мне очень не хотелось куда-то идти. В приемной Элда мне улыбнулась. «Доброе утро, Алекс. Ты сегодня один, без своего ящера?» «Один. Ты соскучилась по нему?» Он забавный, тогда можешь сходить к нему в гости. Он любит общаться с девушками. Он действительно держал бордель у пиратов? Да, вот запись. Интересно, кто к нему ходил туда? Боюсь, этого я не знаю, но ты можешь выяснить это у него и его девушек. Они сейчас там же вместе с ним. Я подумаю. Подумай, ты почему не в форме? У меня только парадная форма есть, а она вроде как совсем не к месту. Командир не любит, когда на совещание приходит не в форме. Моя повседневная форма на мне, ведь я гражданский, а не флотский. Как так? Как-то так, тогда проходи. Когда я зашел в кабинете кроме командира станции находилось еще четверо. Доброе утро всем, обратился к присутствующим. Проходи, ответил командир станции, знакомьтесь, это Алекс Мерв. Он временно назначается моим заместителем и будет помогать вам решать вопросы с тем, что привез. Занимай, Алекс, любое свободное кресло. Задача одна. Нужно разобраться со всем, что он привез. Потом определиться с тем, что и куда что нужно будет перевести, что остается здесь, что будет отправлено на главную базу флота. Такая же задача по тем специалистам, что прилетели с ним. Командование пока не определились, где они продолжат службу, поэтому ждем кадровых решений. Самый острый вопрос – это перемещение всех гражданских на гражданскую станцию. Здесь возникли проблемы с транспортом, они сейчас решаются, но непонятно, когда они решатся, поэтому занимаемся разгрузкой кораблей и содержимого их трюмов на склады станции, после чего будем разбираться с ним. «Арит, можно вопрос?» – спросил его. «Задавай, может поговорить с командованием?» Собрать эскадру и вылететь на главную базу флота, раз на станции такие проблемы, я им это уже предлагал. Они сказали, чтобы все выгружали здесь. Сюда уже вылетели нужные специалисты. Специалисты, из СБ. Разбираться с пиратами и бывшими рабами, которые в капсулах лежат. Понятно. Нам нужно в первую очередь с гражданскими разобраться и отправить всех на пассажирскую станцию, чтобы освободить места для флотских. Понял. Начальник СБ, как у тебя дела? «Зашиваемся, командир», — ответил разумный, сидящий рядом со мной, даже с учетом того, что к нам присоединили СБ той станции. «Слишком много проблем». «Какие проблемы?» — спросил его. «Ты сколько привез рабов, если из последнего рейда, не очень много, если со станции, то несколько тысяч, их некогда было считать, вот видишь, и каждого нужно проверить. Пираты очень часто нацепят ошейник и говорят, что раб, большинство в капсулах, сколько их туда не уложили, не знаю точно, зато я знаю, 207 разумных, это не считая тех, что ты привез вчера, а у меня штат в 10 раз меньше, кроме того нам смешить некуда, это ты, как мне рассказали специалист, как куда-нибудь слетаешь и сразу целый ворох проблем привозишь, ничего страшного, вы не понимаете, это я вас в тонусе держу, чтобы вы не расслаблялись и информацией снабжаю. Информации у нас точно будет много. В общем, мы никуда не спешим и ждем специалистов. Нужно каждого тщательно проверить. Проверяйте, я ведь не против. Скажи, почему ты не знаешь, сколько и чего у тебя там было? Тебе когда-нибудь приходилось захватывать станцию? Нет, вот и мне нет. Даже больше скажу, я совсем не планировал захватывать эту станцию. Это получилось совершенно случайно. Тебе даже твои люди не верят. Все в один голос утверждают, что это ты спланировал. Не планировал я этого. Планы были другими. Просто прорваться через эту систему и улететь. Слышал я эту версию. Твой поединок тоже был случайностью. Это была вынужденная мера. Не я требовал его. Однако мне пришлось на него выйти. Как тебя вообще допустили до командования? Командир должен командовать, а не на абордаж ходить. Что бы было бы, если бы ты его проиграл? Много ты понимаешь в командовании. У меня уже не одно сражение за спиной и во всех я победил. Вот это и удивительно. Мы все тщательно проверим. Возможно, это было подстроено. Проверяйте. Похоже, здесь на станции все еще хуже, чем было у меня. Местный начальник СБ параноика, и ему везде заговоры и враги мерещатся. Потому что не понимает, как мне это удалось сделать. Поэтому и вызвал специалистов с основной базы, чтобы к нему не было претензий. К тому же он боится меня, все непонятное пугает. Остальные были настроены скорее нейтрально, и им было интересно. Они обсудили разные детали и совещание закончилось. После него Арит попросил остаться. «Алекс, у нас принято ходить в форме на совещание», сказал он, когда мы остались вдвоем. «Арит, видимо ты не знаешь, у меня с флотом гражданский контракт, мне форма не положена. У меня есть парадная форма, но думаю, она совсем не к месту на совещании будет. Я ее одевал только на похороны. как гражданский. Вот так, я раньше инженером работал на станции, и моя рабочая одежда – этот комбинезон. Теперь понятно, почему у тебя нет наград и звания. Именно поэтому, мне они не положены по контракту. Я подумал, что ты в секретной службе служишь, и это скрыто. Нет никакой секретной службы, я знаю, что обо мне пишут всякий бред в сети. Не верь, все сплошное вранье. Я дикий. Меня нашли 2 года назад на пиратском корабле в криокапсуле. Как я там оказался, загадка для меня самого. Вот только ответить на нее некому. Все, кто находились на том корабле, мертвы. Не веришь? Спроси капитана рейдера, на котором я прилетел. Именно он нашел меня. Сейчас, наверное, жалеет. Поговорю с ним. Он явно не верил мне и был в задумчивости. Я подумаю, как быть с твоей формой. Арит, подскажи, а почему на базе нет боевых кораблей? Кроме кораблей эскадры, все улетели вас искать, скоро должны вернуться. Понятно. Тогда я пошел, иди. Оставив его в задумчивости, покинул кабинет. Только вышел из приемной, как пришел вызов от мадам Бинси. Алекс, ты почему не сказал, что ящер уже не в клетке? Ты не спрашивала. Он разумен и не опасен. Не вижу необходимости держать его в ней. Как не опасен? Он может кого-нибудь съесть. Ты только ему такое не скажи. Он сразу обидится. Не скажу. Что у тебя случилось, Рид? В общем, он вчера попросил ящера его покатать. Тот и покатал. Сегодня всем приятелям разослал видео, как тот его катает. Ну и что такого? Алекс, он же опасен. Арида, не преувеличивай. Как я понял, ты запретила Риду видеться с ним. Конечно. Тогда что ты от меня хочешь? Посади его обратно в клетку. Зачем? Он ведь не нападает ни на кого, и за ним девушки присматривают. С девушками я отдельно поговорю. А с ними, что не так? Да так, это женское, тебе не понять. Арида, никого я не буду сажать в клетку. Просто не вижу причин для этого. Не хочешь Рида к нему пускать, не пускай. Это твое право. Он уже удрал, и я подозреваю, что к нему. Поговори с Ридом, он тебя послушает. А Рида, ему нравится этот ящер, пускай ходит к нему, я не против. Кроме того, ящер скоро отправится на пассажирскую станцию. Он просил ему помочь снять помещение под бордель. Так что успокойся, твоя проблема скоро сама решится. Надеюсь, он не съест его. Арида, не создавай панику на ровном месте и не лезь во всякие тренажеры больше. Я и лезла, я просто проверить хотела, врет мне Рид или нет. Проверила, только ты не начинай. Брат мне уже все высказал по этому поводу. Сволочь это, а не тренажер какой-то. Кто его только там установил? Арида, здесь военная станция, и здесь стреляют без предупреждения. Ты не забыла, что я тебе говорил, перед тем, как ты подписала контракт? Поэтому не лезь куда нельзя. Хорошо, что он просто тебя поколотил. Брат мне это же сказал. Все, мне работать нужно, и не отвлекай меня по пустякам. Не буду. Она явно обиделась на меня за то, что я не захотел посадить ящера в клетку. Заглянул в каюту. Нужно было отправить форму погладить и привести в порядок после перелета. Судя по всему, она мне завтра потребуется. Мила не оказалась в каюте. Зато включился экран, и появился ее отец. Привет. Позови Милу. Ее нет в каюте. Она куда-то вышла. Куда? Не знаю. Я был на совещании у командира станции. Вернулся. Ее нет. Понятно. Слушай, ты не против, если она будет приходить к тебе пообщаться со мной? Не против. Доступ у нее в каюту есть. Отлично. Интересно, что у них за секретные разговоры проходят. Впрочем, наверняка какие-нибудь семейные дела. Дождался дроида и отправил форму привести в порядок. Мила так и не появилась. И я пошел разбираться с тем, что мы привезли, и сейчас выгружалась на станцию из трюмов кораблей. На совещании выяснилось, что разгрузить успели только 3 рейдера, на которых я улетел. Остальные рейдеры не разгружали, только выгрузили гражданских на станцию и отправили туда. Здесь я встретил 2 заместителей Арида. Они занимались вопросами, связанными с разгрузкой и размещением содержимого трюмов на станции. «Алекс, скажи, что находиться в трюмах линкоров?» — спросил один из них. «Там все место частники с планеты выкупили, и что за груз там у них, я не знаю. За исключением 4000 разумных в криокапсулах, но они тоже все с планеты. Мест в каютах больше не было, и они полетели таким образом. Как у тебя в каютах оказалось столько разумных? Выкупали каютами, а сколько разумных в них полетит, я не знал. Вы просто не представляете, сколько желающих было оттуда улететь вместе с нами. Тогда понятно, почему столько пассажиров у тебя было. Хорошо, наверное, заработал, не жалуюсь. Значит, из линкоров не потребуется ничего выгружать. Отлично, нам меньше проблем. что в тяжелом крейсере. Вы что, не знаете? Нет, нам СБ не дает никакой информации. Трюм также частники выкупили, а на летную палубу загрузили трофеи со станции. На летных палубах линкоров нет ничего со станции, вроде не было, там тоже все было продано еще на станции. Нужно этот вопрос уточнить у Эдди, начальника транспортной секции станции. Он со своими занимался погрузкой трофеев на пиратской станции. Вот его контакт, уточним. Поступил вызов от Слима. Алекс, это снова я. Как дела? Вы вчера еще долго посидели? Не очень. Слушай, у меня проблема, меня не выпускают со станции. Почему? Говорят, приказ СБ. Может, ты сможешь чем-то помочь? Мне нужно насчет работы слетать на гражданскую станцию поговорить. Боюсь, что здесь я тебе не помогу. СБ само по себе и мне не подчиняется. Впрочем, подожди немного, я сейчас узнаю насчет тебя. Пришлось вызвать бывшего начальника СБ моей станции. Чего тебе? Ответил хмуро. Скажи, вы со Слимом закончили? Не знаю, я здесь не командую. Знаю, что не командуешь. Просто вы с ним общались, и память ему стерли. Он слишком много знал. Ему нужно слетать до гражданской станции. Ему на станции работу предлагают, а он не может. Говорит, ваши не выпускают. Выпустите парня на один день. Куда он денется? Сейчас узнаю. Его пару минут не было, после чего он вернулся. Пускай летит, но чтобы к вечеру был на месте. Хорошо. Что проблемы? Это не твоя забота. Как скажешь. Он отключился. Слим, разрешение получено, но к вечеру ты должен вернуться на станцию. Конечно, я вернусь. Алекс, ты меня опять выручаешь. Слим, ты мог меня продать на планете, но не сделал этого. Я ценю таких друзей. Алекс, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Извини, у меня еще один звонок. Поступил входящий звонок от Эллы. Алекс, все, что могла, я сделала, но совсем не понимаю, что происходит. Элла, что случилось? Это дурдом какой-то. Поподробнее можно? Понимаешь, линкоры пристыковали к станции, их экипажи их покинули. Они флотские, ты это знаешь. Знаю, вот только нам за аренду причала через сутки выставит счет. Я пыталась договориться с пилотами, чтобы они перегнали их к гражданской станции, но они говорят, у них приказ не покидать станцию. Искала пилота на гражданской станции, но там нет таких пилотов сейчас. Интересная ситуация. Я не знаю, что делать. Поговори с командиром станции, может, дадут нам пилота. Перегнать корабли, и ты ему отдельно заплатишь. Поговорю. Арит долго не отвечал. Арит, у меня небольшой вопрос образовался. Что случилось? У меня с линкоров сняли экипажи, и они утверждают, что им пришел приказ о запрете покидать станцию. Что происходит? Что за странные приказы? Действительно пришел такой приказ сверху. Сам не знаю, с чем он связан. Разбирайся с финансистами, как я понял. Почему с ними? Для меня вообще загадка твои отношения с ними. Опять лысый мне козни строит. Этого я не знаю, какие козни и почему он тебе строит. Понял, спасибо за информацию. Ни за что. Подумав, решил поговорить с Эллой. Элла, я поговорил с Аридом. Он говорит, что пришел такой приказ с самого верху. Чем он вызван? Он ничего не знает, но сказал, чтобы я разговаривал с финансистами. У тебя есть там знакомые? Можешь выяснить неофициально, что они от меня хотят. Попробую. Попробуй, потом я поговорю с главным финансистом. Около часа она выясняла это, после чего связалась со мной. Они хотят, чтобы твои корабли работали на флот. Хотят предложить тебе контракт, перед этим прижав меня к стенке арендой причалов. Как примитивно. Да, но что нам сейчас делать? Выясни у СБ, могут пассажиры с них забрать свои вещи? Впрочем, не нужно. Нужно грузить всех обратно, и пускай они переходят на гражданскую станцию. Не понимаю, кто будет пилотировать корабли. Я решу эту проблему. Не знаю, как ты ее решишь, но у СБ я все выясню. Решай. Сам я послал запрос и скину на 2 выходных дня. У меня их было много еще с той станции. Финансисты постоянно ворчали, что у меня идет переработка. 2 дня и скин не дал, только 1 сутки. После чего я пошел на линкоры. На них оказалось полно пассажиров. Все забирали свои вещи из кают. Когда они закончили, появилась СБ и обыскала весь линкор. Сам я занял место в рубке линкора, того, что был новее. Алекс, СБ не дает разрешения покинуть им станцию. Говорят, что будут их проверять. Среди них могут оказаться пираты. Как у тебя дела с пилотом? Отлично, я сам пилот и буду сам пилотировать линкоры. Ты договорилась на станции, куда их разгружать? Договорилась. Только мне самой туда нужно. Тогда полетели. Жду тебя на линкоре. Сейчас буду. Когда она пришла, осторожно заглянула в рубку. Проходи, занимай любое кресло, какое понравится. Она заняла место второго пилота. Алекс, я и не знала, что ты пилот. Меня дед сертифицировал перед отлетом. Вот только реального опыта у меня ноль. Не думал я, что свой первый самостоятельный полет совершу на линкоре. Очень большой корабль для начала пилотирования. Разберемся. Вот только я сам жутко нервничал, хотя старался это не показывать. Ты лучше подумай, куда мне его поставить потом. Я уже все узнала. Здесь есть специальная стоянка. Она не бесплатная, но недорогая. Там специальная зона. В нее гражданские корабли не допускаются. Что-то вроде того, что была у нас около на станции. Только там она была бесплатная. Здесь платная. 200 кредов в сутки или 10 тысяч в год за линкор. Действительно недорого. Полетели. Нас уже ждут. Часть 11. Запустил все системы и запросил вылет у диспетчеров. Долго не мог дождаться ответа и запросил второй раз. Только после моей угрозы, что я сейчас сам приду разбираться к ним в диспетчерскую и заодно покормлю ящера, мне разрешили вылет. Отстыковался я без проблем, и отлетев назад, развернул линкор, после чего начал разгоняться в сторону гражданской станции. С разгоном я погорячился, меня вызвала диспетчер гражданской станции и заявила, что превысил скорость для подлета к станции, после чего прислала штраф 3000, который я оплатил и еще прибавил скорость. Не нравилось мне тащиться как все медленно. За это она стала ругаться и требовать, чтобы я снизил скорость, обещая нажаловаться на меня командиру военной станции. Ответил ей, что пускай жалуется, это мой личный корабль. Когда подлетел, запросил стыковку со станцией, мне отказали. Тогда я сказал, что начну проверять орудия линкора на станции, если меня сейчас же не пристыкуют, куда мне нужно. Меня пристыковали, куда я и попросил. После этого я извинился перед диспетчером и пообещал прислать ей хорошую бутылку вина. Мои извинения диспетчер приняла и сказала, что ждет вино. Разумеется, я ей тут его отправил. Заодно она спросила, как меня зовут. Честно ответил Алекс Мерв. Думал, что я удачно все провернул, и мы вместо нескольких часов долетели за час. Вот только не тут-то было. Элла осталась на линкоре заниматься его разгрузкой, а я собрался вылететь за вторым линкором на флайере, так было быстрее всего. Нанял флайер и направился к его стоянке. Когда вышел на станцию, меня у шлюза ждали трое. «Алекс Мерв?» – спросил один из них. «Совершено, верно. Неожиданно они напали на меня. Вот только навыки, вбитые в меня злобным ошерцем, закрепились намертво. Три точных удара и все трое оказались на полу. Честно говоря, я как-то совсем не ожидал нападения и уже привык, что у меня на станции все спокойно. Эта станция была гражданская и, похоже, здесь это было обычным дело. Вот только когда я стал проверять у них карманы, обнаружил удостоверение офицеров СБ. Нет, это надо. Не успел прилететь и сразу вляпался. После чего вызвал Ади. Ади, у меня проблемы. Какие? Сам посмотри. И скинул ему видео. Что с ними? Живы вроде, но очнутся не скоро. Тогда вызови им медицинскую помощь и можешь заниматься дальше своими делами. Может, их в капсулы уложить на линкоре? Не нужно. Это не твои проблемы. Они напали на тебя. Не представились. Ты имел полное право на самооборону. Так я и сделал. Когда приехала медик со своими медицинскими дроидами, попросил ее передать им контакт Ади, когда придут в себя. После чего отправился на ожидающий меня флайер. Когда пригнал второй линкор, решил не ругаться с диспетчером и летел, соблюдая все правила, как она сказала. Это получилось долго, зато, когда я прилетел, не один десяток транспортных дроидов почти закончили разгрузку корабля. Элла внимательно наблюдала за процессом. Алексия наняла еще дроидов, чтобы было быстрее. Заплатить придется тебе за это. Много? 10 тысяч. Держи. Честно говоря, я не понял, почему я должен за них платить, но мне хотелось быстрее закончить с этим вопросом и поставить линкоры на стоянку, после чего нужно будет их отремонтировать и выставлять на продажу. Они были для меня одной большой проблемой. Ты не знаешь, с кем нужно договариваться насчет стоянки линкоров? Если там у нас, то с ним. Впрочем, их можно поставить здесь на дальнюю стоянку. Это будет бесплатно. Она прислала контакт одного из замов, с которым я сегодня общался. Не думаю, что это хорошая мысль. Корабли боевые. Лучше я заплачу за их стоянку. Тоже так думаю. Связался с заместителем командира станции и подписал договор стоянки двух кораблей. Не знаю почему, но он неохотно подписал его. Впрочем, Пока он думал, я уже узнал, что здесь тоже есть платная стоянка. Она была дороже стоянки на военной базе, и если бы он отказал, пришлось бы ставить туда. Дроиды пока закончили разгрузку первого линкора и занялись вторым. После чего линкоры я отогнал на стоянку. Флайер довез нас до военной станции. Вернувшись на военную станцию, обнаружил, что почти сутки провел на гражданской станции. На военной станции было утро следующего дня и у меня закончилось время выходного. Сразу получил приказ появиться на планерке, которая начиналась через 10 минут. По предыдущему опыту я знал, что не стоит опаздывать, нанял платформу, но все равно опоздал. Когда зашел в кабинет, все уже находились там. «Так-так, вот и виновник торжества пожаловал», — сказал Ларит. «Не понял, какого торжества? Ну как, кто напал на троих сотрудников СБ, избил их и отправил в медсекцию? Все было не так, вот запись. Вышел, тихо, мирно на станцию никого не трогал. Они взяли и напали на меня. Я подумал, меня ограбить хотят. У меня только скафандр больше 100 000 стоит. Откуда я мог знать, что они с СБ станции? Пускай спасибо скажут, что не убил. Обычно я так поступаю. Что они хотели? Понятия не имею, что им понадобилось от меня. На записи же все прекрасно слышно. Говорят, ты хотел станцию расстрелять. Опять не ложь. Я сказал, готов опробовать орудие линкора на станции, если меня не пристыкуют к ней. После чего извинился за эту неудачную шутку. Где линкоры теперь? На стоянке стоят. Нужно будет перевезти пассажиров на станцию. Если нужно, перевезу, если финансисты это оплатят. Разговаривай сам с ними на эту тему. Хорошо. Вот только мне вчера СБ сообщила, что никого не выпустит отсюда. Командир, я против того, чтобы кого-либо выпускать со станции, подтвердил начальник СБ. Тебе Элла передала списки тех, кто летел из системы? Спросил его Арит. Передала. Тогда что их проверять? Они точно не пираты. Нужно проверить каждого. Среди них могли попасть пираты. Так проверяй. Не могу ничего делать, пока не прилетят специалисты с главной базы. Фред, ты опять резину тянешь, а в итоге получим мы оба. Так все свободны. Фред, останься. Выйдя из кабинета, я понял одну вещь. Не только у меня проблемы с СБ. Оказывается, подобная история есть и на других станциях. Когда мы вышли, остальные жаждали узнать подробности. Алекс, ты не успел прилететь, а уже дважды отличился, сказал его первый заместитель Дамир, с которым я вчера подписал договор на аренду стоянки. Что у тебя произошло? Сами посмотрите, разослал им видео, я совсем ни при чем. Кстати, а когда был первый, с ящером, там тоже не было ничего особенного, он разумен и не опасен. Я подумал, что ты про то, что я пиратов упустил. Нет, все уже поняли, что пиратов ты уничтожаешь очень хорошо, а вон Алда до сих пор под впечатлением от тебя. Правда, Алда? Это точно. Когда он зашел вместе с ящером, я не знала, куда бежать, но ящер оказался очень милым и немного грустным. Вот видишь, Алде ящер понравился. Многим на станции, кстати, также, добавила она, что ты еще натворил. Алда, поверь, ничего особенного. Не понимаю, что такого. Элла говорит, что твое ничего особенного всегда очень интересным оказывается. Рассказывай. В этот раз, правда, ничего особенного. Вот запись. Сама посмотри. Действительно ничего особенного. Всего лишь отправил в медсекцию троих. Вот я и говорю, не убил ведь никого. Отдохнут от службы, полежат в капсулах и будут как новенькие. Они уже вернулись на службу. Отлично. Проблема решена. Я вас покину. Мне нужно в каюту заскочить. Оставив их в приемной, зашел к себе в каюту. В ней у экрана сидела Мила и разговаривала с отцом. Привет семейству. Вот и виновник торжества пожаловал. Не успел прилететь, сразу начал войну с СБ, спросил отец Милы. Это почему сразу? Это они на меня напали. Значит, они ее начали. Потому что ты по-другому не можешь. Только прилетела и сразу жалоба на тебя приходит от СБ. Зверски избил троих сотрудников. Они сами виноваты. Мила, отправь ему это видео. Я их принял за грабителей. К тому же, они живы и здоровы. Все равно нужно было как-то помягче с ними, что ли. Они гражданские все-таки. Куда уж мягче. Не убил никого. Могу им цветы отправить в качестве извинения от меня. Цветы вон Миле подари. А с ними это будет явный перебор. Я не против. Тут же подтвердила Мила. Тебя вообще как страшное оружие нужно запереть и никуда не выпускать со станции. Я здесь зачахну. Ничего, тебе Мила не даст это сделать. Мила тут же кивнула в знак согласия и подтвердила. Не дам. Сговорились? Нет, подтвердили оба. «Где линкоры?» – спросил вице-адмирал. «Поставил на стоянку около станции. Давно ли ты стал пилотом?» «Недавно, почти перед самым вылетом. Свяжись с финансистами. Они хотели с тобой поговорить». «Хорошо. Скажи мне, что за дурацкие запреты пилотам на вылет со станции?» «Понятия не имею. Разговаривай с финансистами». «Понятно. Все понятия не имеют, но при этом дружно отправляют к финансистам. Поговорю с ними, только вначале душ приму». Оставив их общаться между собой, ушел в каюту и душ. На выходе оттуда меня ожидал сюрприз в виде милой практически полного отсутствия на ней одежды, за исключением нижнего белья. Все дела на станции подождут, есть более важное дело. Вот только скоро дела потребовали моего участия, и пришлось идти работать. Перед выходом связаться с главным финансистом флота. «Что хотел?» – спросил его. «Меня все отправляют к тебе». «Это ты хотел? Ты ведь меня вызываешь». «Логично. Здесь возникла проблема, нужно перевести пассажиров на гражданскую станцию. Хотят задействовать мои линкоры». «В связи с чем?» – появился вопрос об оплате за эту работу. «Кредов нет, я уже говорил тебе, что все лимиты исчерпаны. Ты же понимаешь, что корабли не могут запросто так перевозить пассажиров». «Понимаю, но кредов нет. Очень жаль. Возможно, ты готов предложить мне что-то в обмен, как в прошлый раз?» «Не готов и нечего предлагать. Боюсь, это ты мне должен что-то предлагать, а я в свою очередь подумаю. Скажем, 1200 в месяц за аренду линкоров, меня вполне бы устроило. Это недорого. Всего 100 тысяч за корабль. Боюсь, ты не понимаешь ситуацию в целом. Это ты будешь должен флоту. Всем, кому я должен, я прощаю. Зря. Скоро ты меня уговаривать будешь, а я буду долго думать, как с тобой поступить. Как хочешь», — я озвучил свое предложение. «Я тоже». Выйдя из каюты, я направился на склад, где меня ожидали. По дороге связался с Ади. «Как у нас дела? Ты про свой маленький инцидент?» «Ага, все в порядке. Не будет никаких обвинений. Сами виноваты. Нечего было набрасываться на тебя без предупреждений. Что они хотели? Хотели тебя задержать и доставить в СБ из-за твоей фразы расстрелять станцию. Им диспетчер доложила. Решили, что ты террорист. Понятно, а я ей бутылку вина отправил. Правильно сделал. Слушай, что я тебе должен? Счета не было от тебя. Ничего, я ничего не делал, просто пообщался с СБ. Слим подписал новый рабочий контракт. Ты в курсе? Нет. Проверил его ему, и он подписал. Высылай счет, я оплачу. Он сам оплатил. Понятно. Слушай, у меня еще проблема. Какая? С финансистами. Они хотят, чтобы я перевозил разумных на гражданскую станцию, но отказываются платить за это. Мало того, говорят, что я еще их буду уговаривать, чтобы они согласились. Перебросил ему наш разговор. Странно, не понимаю, чем они могут тебе угрожать. Сам ничего не понимаю. Возможно, это как-то связано с нашей сделкой? Нет, там все чисто и никаких подвохов нет. Все очень грамотно составлено. Тогда совсем ничего не понимаю. Если только он был не в курсе, что я перегнал их на стоянку. Пришлось объяснить ему, что они задумали с арендой причалов. Ади внимательно выслушал. Знаешь, никогда бы не подумал, что они будут откровенным шантажом заниматься. Сам был в шоке, когда узнал. Похоже, мои корабли кому очень не нравятся. Ты сам, что с ними собираешься делать? Отремонтирую и продавать буду. Разумно, если хочешь еще служить на флоте. Не знаю, хочу продолжить службу или нет. Скорее нет. Когда продам линкоры, креды будут, чтобы расторгнуть контракт. Вот только я подписал целую кипу секретных документов и у меня есть база хакера. Сильно подозреваю, что меня просто так не отпустит. Поэтому я пока думаю. Посмотрю, куда меня командование отправит. Ты сам, где будешь дальше работать? Скорее всего, здесь останусь, на главной базе, и без меня флотских юристов хватает. У вас, что, нет приказов и вы вольные птицы? Нет. У нас контракт с флотом и соглашение о неразглашении. Флот нам не платит ни креда. Есть только небольшие скидки на аренду каюты и другие несущественные мелочи. Как тогда ты оказался на той станции? Туда отправляли обычно проштрафившихся. Сам полетел. На главной базе, где я начинал, работы много, но и юристов тоже много. Мне предложили отправиться на ту станцию, и я согласился. Ты все так же на корабле? Нет, я уже на станции. Что всех выпустили с корабля? Арит выпустил только меня и даже каюту выделил. Нужно для него одну работу сделать. Понятно. Вообще, я тебе сильно благодарен тебе, что познакомил меня с ним. Да я не планировал. Само как-то получилось. Понимаю. В общем, посмотрим, что финансисты придумают, но думаю, что он просто не знал, что ты перегнал корабли на стоянку. Извини, у меня еще один звонок. Дойдя до склада, куда меня позвали, я обнаружил троих разумных и ящик, который лежал отдельно от остального. Узнал среди них начальника транспортной секции станции. Именно он просил меня прийти. «Что здесь у вас?» – спросил его. «Ящик выгрузили и не знаем, что в нем. Написано «не открывать опасно». Не стоит верить всему, что написано. В СБ сообщали, они сказали, что заняты и чтобы ты решал, что с ним делать. Интересно, что это такое? Никаких наклеек нет. Есть. Вот здесь написано «держать в холоде», – сказал второй разумный. «Где вы его взяли?» «Из крейсера достали. Там, наверное, не холодно в трюме». «Холодно. В трюме две дыры. Даже не знаю, что сказать. Может, это бомба, замороженная, а когда оттает, рванет. Слышал, что так опасных червей перевозят в замороженном состоянии. Забыл, как они называются», — сказал третий. «Вы уже как-то определитесь, бомба это или черви. Одно другому не мешает. Эти черви жрут все подряд. Сейчас свяжемся с одним спецом по бомбам, послушаем, что скажет». Решил поговорить с бывшим начальником СБ станции. Он как-то быстро определил, что это игрушка, а не бомба. «Это опять я. Чего тебе?» — сказал он устало и задумчиво. «Ты ведь спец по бомбам, как я понял. Допустим, что хотел. Понимаешь, мы нашли ящик из трофеев, на нем написано «не открывать опасно». Ну и что? Что внутри? Так не открывали. Написано «опасно». Смотри, что внутри. Мы посмотрим, но ты вначале ответь, на бомбу это похоже? Нет, обычный ящик для транспортировки. Здесь сбоку еще одна наклейка. Вот, значок обозначает «держать в холоде». Нет, только не это. Откуда это у вас? Сказал ведь, только что из крейсера выгрузили. У вас там, на складе тепло, космический вакуум вокруг. Какое тепло? Тогда не трогайте его, я сейчас пришлю разумных, чтобы проверили, что это такое. Не прикасайтесь к ящику и вообще отойдите от него подальше. Он может взорваться? Нет, просто не трогайте его. Как скажешь. Вот почему ты постоянно находишь мне какие-то проблемы, у меня и так их полно. Чтобы вы там не расслаблялись, я тебя сразу предупредил, когда ты появился. Жди, скоро будем. К нам они явно не спешили, появились через полчаса втроем и с двумя дроидами. Где она? Спросил он меня. Вон стоит, часть 12. Они остались рядом с нами, а к коробке отправились дроиды. Один из дроидов просто остановился рядом с коробкой. Второй ползал вокруг нее, видимо просвечивая. Заметил, как девушка кивнула начальнику СБ. Именно она управляла дроидом, который просвечивал коробку. Второй дроид подъехал и открыл коробку. Ничего не произошло. Они втроем подошли к коробке, и я решил составить им компанию. Внутри обнаружилось много коробочек поменьше, и на них были наклеены такие же наклейки, что и на коробке. «Что это такое?» – спросил начальник СБ. «Наниты. Мне это ни о чем не говорило. Это взрывчатка? Хуже. Эта дрянь может полстанции сожрать и не подавиться. Откуда только пираты ее взяли? Жаль. Что жаль? Жаль, что эту дрянь мы не шли на пиратской станции. Я бы ее на пиратской станции оставил и пожелал ей приятного аппетита. Что с ними делать? Они пока не активны. Сейчас поместим их в специальную стазис-капсулу. Там они будут не опасны». «Понятно». Вскоре дроид привез большой куб и коробку поместили в него. «Подскажи, как мне записать коробку в трофеях и сколько эта дрянь стоит? Ты совсем головой ударился? Все будет засекречено». «Понял, так и запишу. Засекреченная коробка с нанитами. Цена неизвестна. Ни один десяток миллионов стоит такая коробка на черном рынке». «Отлично, записал. Цену указал примерно. 99 миллионов. Серьезно? Шучу. От тебя можно что угодно ожидать. Да ладно, вы у себя в СБ, чересчур серьезные. Зато тебе весело. Больше не находи эту дрянь. В этот раз я совсем ни при чем. Это все они», — показал в сторону троицы, стоящей в сторонке. «А ты просто мимо проходил?» «Конечно, это они меня вызвали. В общем, ты меня услышал». «Конечно, но гарантий дать не могу. На кораблях еще много что есть». Они ушли и увезли куб с коробкой внутри. «Что это было?» — спросил начальник транспортной секции. «СБ было?» «Нет». «Коробка с чем?» «Это уже засекреченная информация. Опасная дрянь, как я понял. Сказали, чтобы больше не находили такое и уехали. Если найдете, сразу их вызывайте, и коробку нужно держать в холоде. «Понятно, работайте. У нас много вопросов к тебе, задавайте. До самого вечера мы разбирались с тем, что вы грузили от пиратов. Многое вообще не смогли опознать и понять, что это такое. Хотя на этом складе было, наверное, треть от того, что мы привезли, но даже это впечатляло. На данный момент было выгружено 3 рейдера и 6 крейсеров. Оставалось еще 3 рейдера, тяжелые крейсеры и фрегаты. Это не считая 3 средних транспортников, забитых под завязку. Как вообще успели это все погрузить за 2 дня, было для меня загадкой. Видимо, сказалось большое количество транспортных дроидов или огромное желание заработать. Очередной рабочий день начался с очередного совещания у командира. «Алекс, что у тебя с финансистами?» было первым вопросом, который задал Арит на нем. Разговаривал с ними и готов перевести всех, но они отказываются платить мне за транспортировку. «Почему так?» «Говорят, что лимиты у них исчерпаны. Что это такое, я не знаю. Кроме того, линкоры в ходе боя с пиратами получили повреждения, и им требуется ремонт, который я должен буду оплатить из собственного кармана, так что я не собираюсь выступать спонсором флота». «Понятно, я поговорю с ними». «Этот вопрос выяснили. Что за ЧП вчера произошло, можешь рассказать?» «Этот вопрос не ко мне, а к начальнику СБ. Я их только вызвал. Он притащил на станцию целую коробку с нанитами. Сейчас выясняем, откуда она взялась», — ответил начальник СБ. «Говорю тебе, рано кого-то выпускать со станции. Кто знает, какие он еще подарки привез. Фред, не начинай. Мы вчера уже все обсудили. Алекс, что с разгрузкой кораблей? Идет. Вчера разбирались с тем, что привезли, но там еще много. Мне хотелось бы выяснить у начальника СБ, когда они освободят тяжелый крейсер. Его нужно разгрузить. В его трюме коммерческий груз, а на летной палубе трофей. Крейсер пока останется как есть. Он нам нужен. Вот я спрашиваю, насколько долго он вам будет нужен? Это не я решаю. Специалисты прилетят, скажут. Лучше бы ты их не привозил. С ними столько проблем. По-твоему, я должен оставить их на станции? Скажи мне, что у тебя произошло с аварцами? В этот раз ничего не было. Как не было? А когда ты через их систему пролетал? Я никого там не трогал. Мы просто пролетели транзитом. Они прислали петицию, что ты оскорбил командира местной станции и угрожал ему расправой. Подумаешь, какая цыпа, я до этого 3 их крейсера раздолбал, экипажи пленил, и ничего. Скорее всего, они мне и мстят за это. К тому же, чем я его оскорбил, сказал ему правду. Все как есть. Запись разговора сохранилась, должна вроде. Сколько дней назад это было? 10. Вот держи. Всего-то отправил его в медсекцию проверить голову. Действительно странно, и не тронул вроде никого. На тебя совсем не похоже. Мне уже объяснили, что войны между империями нет. Фред, перекинь мне запись, сказал Ларит. Просмотрев запись, он произнес: вот видишь, Фред, он в практически культурной форме его послал. Какие здесь могут быть претензии? Это аварцы злятся на него за то, что он станцию захватил. Кстати, а вы представителя аварцев на станции нашли? Спросил начальник СБ. Откуда ты знаешь о нем, и как он выглядит? В ответ спросил он, спрашивая об этом своего начальника. Он в курсе этого вопроса. Сам я его искал на станции, но мне не сообщали о том, что его нашли. Скорее всего, он среди рабов спрятаться. Он точно там был? Был. Откуда ты это все знаешь? Подписка у меня. Все вопросы к твоему начальству. Понял. Кроме того, считаю, что для ускорения вопросов по разгрузке и разбору трофеев стоит подключить начальника транспортной секции и старшего техника у меня со станции. Они занимались погрузкой трофеев у пиратов и знают, что и куда разместили. Пускай подключаются, сказал Арит, теперь о вчерашнем прошествии. Алекс, отправь этого ящера на гражданскую станцию, чтобы его не было на станции. Что случилось? Он вчера вышел на сцену во время выступления мадам Бинси в клубе. Как он там оказался? Сын у нее решил доказать маме, что он не опасен, и преподнес ей такой подарок. Чем все закончилось? Ну, как тебе сказать, эффект от его появления превзошел все ожидания ребенка. Некоторые до сих не могут прийти в себя. Все живы, никто не пострадал? Я о ящере. Ящер не пострадал, остальные почти не пострадали. Ящер сидят на том же складе, только под замком. Думаю, его можно отправить. Вот только как быть с СБ? Фред не понял, при чем здесь СБ? Видишь ли, он держал бордель на станции. Много знал, и девицы его тоже. К ним вопросов много. Когда ты закончишь с ними? Не знаю, людей не хватает. Тогда как закончишь, сообщи Алексу. Пускай он его переправит на гражданскую станцию. Сделаю. После планерки я отправился к Ариде в номер. Она была вся растрепанная. «Привет. Мне сообщили о вчерашнем происшествии и отправили разбираться. Рассказывай, что произошло». «Что рассказывать? Он как-то протащил этого ящера и выпустил его на сцену во время моего выступления. Представляешь, я работаю, а из-за кулис появляется голова этого чудовища. Он не чудовище». Послышался откуда-то сбоку голос Рида. «Где он?» «В шкафу сидит. Наказан». «Почему в шкафу? Куда здесь его еще посадишь? Выпусти его. Мне нужно с ним поговорить». «Пускай выходит». Шкаф не открывался. Рид не выходил. Пришлось самому открыть. Рид обнаружился в самом низу под ее платьями. «Выходи, поговорим». «Ругаться будешь?» «Нет, просто хочу с тобой поговорить». «Говори, мне и здесь хорошо». «Хорошо, скажи мне, зачем ты это сделал?» «Хотел маме доказать, что он не опасен». «Ты ведь знаешь, что он не опасен». «Знаю. Теперь давай разберемся с тем, что у тебя получилось в итоге. Ты сидишь под домашним арестом. Дракоша заперт на складе. У мамы будет много проблем из-за тебя с клубом, потому что ты сорвал выступление. Все это ради того, чтобы доказать маме, что она не права. Как ты думаешь сейчас, стоило это делать или нет?» Он молчал. «Что молчишь?» «Думаю, не стоило. Вот видишь, значит, не стоило доказывать маме, что она не права. Но она же не права. Не права, но ты уже не маленький и должен понимать, к каким последствиям это приведет. Значит, должен был доказывать как-то по-другому или не доказывать ничего. Как ничего? Очень просто. Оставить маму с ее мнением и не пытаться ее переубеждать. Тогда бы не было бы таких последствий, как сейчас. Кто сейчас будет выплачивать неустойку бару за сорванное выступление? Ты не сможешь. Значит, мама. Получается, что ты маму наказал просто потому, что ее мнение отличалось от твоего, а она явно этого не заслужила. Не заслужила. Думай теперь, как будешь заглаживать свою вину перед мамой и Дракоши. Хотя перед ним ты уже вряд ли сможешь извиниться. Почему? Ты больше с ним не увидишься. У меня приказ выслать его отсюда. Так что своими действиями ты наказал не только себя, но и маму с Дракоши. Куда ты его отправишь? На гражданскую станцию? Куда я могу его отправить? Что с ним там будет? Не знаю. Он уже взрослый и в отличие от некоторых способен самостоятельно принимать решения. Сейчас пойду, поговорю с ним. Не наказывай его. Это я во всем виноват. Здесь флот и есть регламент. Наказания будут всем в соответствии с регламентом. Хотя то, что признаешь свою вину, уже хорошо. Надеюсь, больше ты не будешь позволять себе подобных выходок. Не буду. Когда вышел из каюты, Арида вышла за мной. «Что у тебя с баром?» «С баром все в порядке будет». Я говорила Сади. Он сказал, что это их вина, что ему удалось притащить ящера в клуб. Все вопросы к бару, а не ко мне. Впрочем, бар не в претензии. Они даже в плюсе и сами выложили в сеть видео с происшествием. Серьезно? Конечно, там много просмотров. Зачем? Это бесплатная реклама. Они мне предложили дополнительный контракт на десяток выступлений. Значит, ты не в убытках? Нет. Ты только Риду ничего не говори об этом. Не буду. Что с ним будет? По этому вашему регламенту. Нашему Арида нашему. Думаю, ничего. Никто ведь не пострадал от его действий. Вернее, почти не пострадал. Знаешь, я до сих пор не могу прийти в себя. Вначале все зрители неожиданно шарахнулись от меня. Поворачиваюсь, а сзади стоит этот ящер, на меня смотрит. Думала, все, сейчас сожрет. Тебе стоило пообщаться с ящером. Он не опасен. В сети есть видео, как ты его привел в приемную. Хорошо теперь представляю, что чувствовала помощница командира, когда ты с ним пришел. Вы с ней общались? Конечно. Тогда разберетесь без меня. Мне нужно идти. Алекс, заходи чаще. Как получится? У меня много работы. Понимаю, но все равно заходи. Брата здесь нет, а меня он совсем не слушает. Постараюсь по возможности. Когда я появился на складе, ящер пребывал в ворчливом настроении. Так мне сказала девушка, что находилась с ним. «Привет, что ли?» «Привет», с ноткой грусти ответил он мне. «Где Рид?» «Заперт в своей в каюте». «Понятно. Что хотел?» «Поговорить с тобой». «Говори. Ты мне скажи, сколько тебе лет?» «326, по-вашему. Вот видишь, уже не маленький. Подожди, сколько лет вы тогда живете?» «Около 1000. Тогда получается, что ты еще совсем молодой. Это многое объясняет». «Что объясняет?» «Обстоятельства, что ты с Ридом сошелся. Он тоже еще ребенок.